Глава шестая. «Денис!» — представила меня Ксения. «Андрей Инютин», — назвался мужчина. «Очень приятно», — кивнул я, сгружая вещмешок на землю. Хозяин не выглядит деревенским жителем, и голый его торс не удивляет мускулатурой. Скорее, характерный, чуть сутуловатый интеллигент. «Бельчонок, а что у тебя с лицом?» — встревожился Инютин. «Это что он, Ксюху так именует?» «Да, есть сходство. Маленькая, проворная, и все тащит к себе в дупло». «Нормально», — пробурчала она и осторожно пощупала синяк под глазом. «Споткнулась и упала». «На чей-то кулак», — едва не добавил я. «Вечно ты летаешь, как угорелая», — вздохнул Инютин и покосился в мою сторону. «Бельчонок, а что ж ты не предупредила? Гостей надо чем-то встречать, а у нас...» «Не переживай», — отмахнулась девочка. Я глянул на топор. Этого и правда маловато, чтобы встречать гостей. «В любом случае, добро пожаловать в нашу резиденцию», — радушно кивнул хозяин. «Вот кто он ей? Неужели отец? Не слишком похож на свое описание». Я кинул взглядом резиденцию. Приземистый сруб, бревна и крыша поросли мхом, но, кажется, еще крепкие. Часть окон затянута полиэтиленовой пленкой, а из крыши торчит печная труба. Особняк в стиле «мечта бомжа». «Раньше здесь была пасека», — объяснила девочка. «Очень давно, еще когда был мост через Истринку». «Ага, местная река», — понял я. Обошел дом кругом, хотелось оценить обстановку. Почти сразу за избой лес расступался. Светлела небольшая прогалина, заросшая кустарником. Думаю, именно там когда-то стояли ульи. И, наверное, проходила дорога к мосту. Но сейчас не было и намека на тропинку. «Ты не переживай», — сказала Ксения. «Об этой избушке даже не все деревенские знали». Я прищурился. «И что, кроме вас никого не осталось?» «Никого», — кивнула она. Фиг его знает, что здесь творится. Остается доверять ее недетской рассудительности. Я брел вдоль края прогалины, вслушивался в щебетание мелких печужек и думал о своем. Мне и правда необходимо где-то отлежаться, хотя бы пару дней. Но вот же черт! Я вздрогнул и попятился, замер, прижимаясь к стволу разлапистой сосны. Откуда-то издалека нарастал характерный гул. Ксения дернула меня за рукав. Я сгреб ее и прошипел. «Тихо!» Вертолет приближался, и я вдруг остро ощутил тяжесть автомата у себя на плече. 2 дня! Вот же, размечтался. «Эй!» — шепнула Ксения. «Ты чего?» «Вот же глупая!» «Да они здесь часто летают, каждую неделю». Я недоверчиво уставился в ее карие глаза. «Правда?» Она хихикнула. «Избушки сверху не видно. Я здесь с весны кантуюсь». Гул вертолета начал удаляться. Я спохватился и отпустил Ксюшину куртку. «Извини». «Да без проблем», — прищурилась она, рассматривая меня из-под длинных ресниц. «Интересно, похож я на психа?» «Наверное, похож». Отвернулся. «Вроде все уже прошло». Но так хочется ощутить пальцем холодный крючок спуска. Я вздохнул полной грудью и провел ладонью по шершавой поверхности сосны. Это здорово успокаивает, будто вся твоя тревога через дерево уходит в землю. «Эй, Денис, хватит гулять, идем обедать». «Ага. Вот любят женщины командовать, даже в этом возрасте». «Руки мыть», — строго указала Ксения. Пластиковый умывальник желтого цвета был прикреплен к сосне. Над ним в консервной банке покоился розоватый обмылочек. «Мыло экономить, а вот воду не жалеть. Ручей вон за тем пригорком». Действовал я в строгом соответствии с начальственными директивами. И в качестве полотенца был удостоен куска цветастой ткани, относительно чистой. Почти все было готово к трапезе. Мы разместились на воздухе. Ксюша накрыла стол из потемнелых досок цветастой клеенкой. Толстые чурбаки были вместо табуретов. Эмалированные миски и ложки из нержавейки смотрелись вполне цивилизованно, а в качестве главного предмета сервировки возникла даже хрустальная ваза с яблоками. «Там в деревне полно всякого барахла», — объяснила девочка. Я кивнул, не вдаваясь в детали. Вряд ли хозяева оставили это по собственной воле. Но ничего страшного, если мы попользуемся. Я в самом деле голодный, как волк. Едва усталость и волнение рассеялись, ощутил внутри жадную пустоту. Готов слопать что угодно, даже Ксюшину стряпню. К счастью, я ошибся. Приятно ошибся. Разогретый на спиртовке суп оказался вполне приличным. Вдобавок наша повариха щедро сдобрила его трофейной тушенкой. Получилось даже жирновато, зато сытно. Именно такой кормежки и требовал мой обессиленный организм. Вместо хлеба были сухари. Пару булочек, реквизированных у противника вместе с тушенкой, приберегли на десерт. Но, в общем, питание оказалось вполне здоровым и разнообразным. Имелся свежий лук, огурцы и несколько розоватых помидоров. «Откуда такое изобилие?» – спросил я, добавляя лука в тарелку с супом. «В лесу много чего растет», – хмыкнула Ксюша. «Грибы, ягоды». «Ага, картошка и помидоры», – добавил я. Она пожала плечами. «В округе три деревни. Засадить огороды они успели». «А, по-моему, там один бурьян». Ксения прищурилась. «Конечно, я ж не нанималась все возделывать». Вымачивая сухарь в тарелке с супом, она объяснила технологию. «В Новых Полянах у меня растет картошка. В Копаново – лук и огурцы. Липовка дальше всего, но туда я только за яблоками хожу». «А как же вертолеты и эти на джипах?» «Я ведь в одном месте больше 2 суток не обрабатываю». С воздуха незаметно, а патрули по задворкам особо не шастают. «Умная девочка», — усмехнулся я. «А что ж ты сегодня так облажалась?» «А эти гады вне расписания притащились». «Расписание?» — удивился я, откусывая огурец. «Конечно. И вертолеты, и патрули. У них же все по графику. Раньше 2 часов они не должны были там ехать». «Интересно. Значит, тебя таки вычислили?» «Глупости. Они меня не видели. Проехали мимо. Я и вылезла из кустов. А этот урод, оказывается, сидел рядом и справлял нужду». «Эй-эй!» – возмутился Инютин. «Мы, между прочим, здесь обедаем». «Извиняюсь», – хмыкнула девочка. «Но из песни слова не выкинешь». Подошло время десерта, приготовленного на спиртовке чая и булочек. Инютин пил без сахара, а мне Ксения выделила целых 3 куска. Себе положила 2. Инютин осуждающе покачал головой. «Сахар – это белый яд, противоестественный для организма». «А, ничего», – отмахнулась девочка. «У нас этого яда еще 5 килограмм. Думаю, организмы выдержат». Я смолчал. Здоровый образ жизни как раз то, что нам надо. Только, боюсь, отнюдь не сахар – главная угроза нашему здоровью. После случая в Липовке обязательно будут прочесывать всю округу. Могут и сюда добраться. Аромат чая смешивался с ароматами хвои, и какие-то смутные тени оживали на дне памяти. Что-то теплое и родное. «Эй, Денис!» – позвала Ксения. Я вздрогнул. «Что, чай не нравится?» «Нравится», — улыбнулся я. «Натуральный, цейлонский. У меня его 10 пачек, на полгода хватит». «А еще можно заваривать листья черники», — вмешался Инютин. «Ага», — кивнул я, отхлебывая. «Все-таки странный он тип. Дочь рискует жизнью из-за каких-то яблок, а ему хоть бы хны. Сидит и рассказывает про правильные способы заварки». «Нужно не выше 80 градусов, чтобы витамины сохранить». Я пил вкусный чай и вяло поддакивал. Не хотелось разрушать идиллию неуместными вопросами. Так тепло и уютно за грубым столом с дырявой клеенкой. и в гробу я видел всяких уродов с вышитыми скорпионами. Отдыхать в гостях и беседовать о чем-то хорошем, может, это и правильно, когда мир вокруг сходит с ума. После сытного обеда и сладкого чая неудержимо потянуло в сон. «А можно я расположусь на травке за поленницей?» Инютин почесал затылок, а Ксения хихикнула. «Вообще-то у нас здесь цивилизация. Имеется кровать удобная. И даже матрац мягкий». От достижений мировой культуры грех было отказываться. Тем более, что я уже успел приобщиться к местному комфорту. Мокрые кроссовки и джинсы развешаны на бельевой веревке. А сам я облачен в затрапезные брюки и домашние тапочки. Мы вошли в избу. Изнутри она была лучше, чем снаружи. Дощатый пол чисто выскоблен. На столе цветочки в фарфоровой вазе. Я зевнул. «Вот», — объявила Ксения, широким жестом указывая на деревянную кровать с ватным матрацем. «Спасибо», — буркнул я и опустился на сказочное ложе. «Думаю, мне бы сейчас и поленница показалась мягкой». «До ужина будить не стану», — пообещала девочка. «А здесь что, и ужин дают?» — обрадовался я. Опять зевнул, укрылся одеялом, и кровать, словно ладью, понесло куда-то в уютный сумрак. Интересно, как они ее сюда дотащили? Это было последнее, что отпечаталось в моем сознании.